Здравствуйте. Сегодня речь пойдет о Максиме Горьком. Тема нашей первой лекции – раннее творчество Горького. На первых страницах жизни Клима Самгина, это одна из последних горьковских вещей, автор пишет: «Гениальнейший художник, который так изумительно тонко чувствовал силу зла, что казался творцом его, дьяволом, разоблачающим самого себя, художник этот в стране, где большинство господ было такими же рабами, как их слуги, истерически кричал: „Смирись, гордый человек! Терпи, гордый человек!“ А вслед за ним не менее мощно звучал голос другого гения, властно и настойчиво утверждая, что к свободе ведет только один путь – путь непротивления злу насилия. Кто первый художник? Кто говорил «смирись, гордый человек»? Достоевский. И непротивление злу насилием – Толстой. Вот Достоевский и Толстой – имена самых крупных оппонентов Горького. Горький пришел в литературу явно со своим собственным словом, и слово это было слово «человек». Дать слову «человек» полноту смысла, вернуть этому слову полноту значения. Все в человеке, все от человека. Человек – это религия Горького, это его главная ценность. Несколько биографических фактов. Алексей Максимович Пешков родился 16 марта 1868 года в Нижнем Новгороде. Отец – столяр-краснодеревщик Максим Саватеевич Пешков. Мать – Варвара Васильевна Каширина. В 3 года Горький, тогда еще Алеша и Пешков, стал причиной смерти своего отца. Он заболел холерой и заразил отца. Сам он выздоровел, а отец умер. Эта травма, незаживающая раны, осталась в его душе. Достаточно сказать, что мать признавалась, что она не может любить своего сына, потому что из-за него она потеряла любимого мужа. С 73 года Алеша живет в семье деда. Сначала хозяина красильной мастерской. Потом, после разорения, семья начинает распадаться. Василий Каширин пытается разделить свое имущество между сыновьями и дочерью. Возникают семейные склоки. Впрочем, отчасти детство Горький описал в повести под тем же заглавием. Но повесть эта написана в 1913 году. Написана она уже 45-летним знаменитым писателем. Самым светлым человеком в детстве Горького была его бабушка Акулина Ивановна. И понятно, что на сознании, психологии мальчика отразилась череда смертей. Сначала умер его маленький брат. В 79 году умирает мать. Чуть позже он узнает о смерти бабушки и вскоре о смерти деда Василия Каширина. Впрочем, уже после смерти матери дед отправляет мальчика в люди, то есть, по сути дела, выставляет его из своего дома, и Алеша должен зарабатывать себе на хлеб. В 84 году Алексей приезжает в Казань с намерением поступить в Казанский университет. В университет он не поступил, он работает пекарем, потом грузчиком на пристани. Через год после смерти бабушки и деда, в 88 году, Алексей, к купив на базаре старый пистолет, пытается покончить с собой. Пуля задела легкое, но не тронула сердце, и юноша выжил. Начинается его странствие по Руси. К этому времени, конец 80-х, начало 90-х годов, относится его знакомство с Короленко. Мы должны быть, как и сам Алексей, благодарны Владимиру Галактионовичу, поскольку молодой человек пришел к известному писателю с рукописью своего первого произведения. Это была громадная поэма, которая называлась «Песнь старого дуба». Владимир Галактионович забраковал эту поэму, и Горький ее выбросил. Иначе бы мы еще, может быть, ее в школе изучали. Но литературный дебют Горького – это «Тифлисская газета «Кавказ», 1892 год, рассказ «Макар Чудра», подписанный Максим Горький. Это год рождения знаменитого псевдонима. Быстро растет известность Горького. Сейчас нам трудно себе представить в той литературной ситуации, в которой мы сейчас живем, как за 6 лет из никому неизвестного провинциального, даже еще не репортера и не журналиста, дебютанта, Горький вырастает в писателя европейски известного. В 98 году выходит двухтомник его очерков и рассказов. О нем пишут за границей, его рассказы переводят, его фотокарточки, вполне в духе того времени, продают в самых разных городах России. У него появляются продолжатели, еще больше появляется подражателей. Он становится необычайно знаменитым писателем. Начало 90-х годов – это знакомство с Чеховым, Леонидом Андреевым и с Львом Толстым. Мне кажется, что ключ к раннему творчеству Горького можно найти в его небольшом произведении. Называется оно «О чиже, который лгал» и «О дятле, любители истины». Это такая не то сказка, не то притча. Впрочем, судите сами. В мрачном лесу, при серой и хмурой погоде, птицы пели очень унылые песни с безнадежными, тяжелыми нотами. Тон всему задавали вороны, которые, как известно, кроме более или менее громкого карканья, ни к чему не способны. И вдруг в этом лесу раздалась совсем другая песня. «Я вижу мрак, но что мне он, коль бодр и ясен разум мой?» И так далее. Птицы слетаются на полянку, где звучит эта песня. Наверное, это поет великолепная, красивая птица. Но они видят, что поет чиж, заурядный, серенький, с восковым носиком чиж. И птицам передается это бодрое настроение, и они, кажется, готовы уже вслед за призывом чижа лететь вперед. И тут вдруг раздаются совсем другие звуки. Кричит дятел с верхушки осины. «Милостивые государи и государыни, рекомендуюсь, я дятел. Я питаюсь червяками и люблю истину». И дальше дятел рассказывает, что если птицы поверят чижу, ничего хорошего их не ожидают. Но они вылетят из леса, там будет поляна, будет поле, потом будет деревня, где живет птицелов Гришка, потом опять лес, потом опять поле, потом опять деревня. И так, если они будут лететь вперед и вперед, они прилетят на то самое место, на котором сейчас находятся. На пути их ждут только опасности. Так где же эта чудесная страна, куда призывает нас господин Чиж? Спрашивает дятел. И птицы постепенно, веря дятлу, теряют весь свой пыл, разлетаются. Остается один маленький, нахохлившийся серый Чиж, который говорит: зачем нужна правда, если она камнем ложится на крылья? Я солгал, да, я солгал, потому что мне неизвестно, что там за рощей. Но ведь верить и надеяться так хорошо. Вот в этом весь Горький. Что такое раннее творчество Горького? Это отчетливо два течения. Это отчетливо два типа произведений. Один тип – произведения романтические, где действуют красивые, гордые, смелые люди. Там изображен человек, каким он должен быть. Это Лара и Данка. Это Уши Сокол. А с другой стороны, это произведения, в которых, если воспользоваться выражением самого Горького, изображаются свинцовые мерзости русской жизни. Это «Вывод», «Варенька Олесова», «Ошибка», «26,1», «Коновалов». Это произведения, в которых люди заключены в каменный мешок, в которых человек унижен, ограблен, оскорблен. Что же правда? Вот рассказ «Макар Чудра». «Макар Чудра» не герой рассказа. «Макар Чудра», как вы, наверное, помните, рассказчик. И довольно странно, почему Горький не однажды, вспомните «Старуху из Эргиль», называет свое произведение именем не героя, а рассказчика. Правда, рассказчик не совсем обычный. Старый цыган, который стережет коней своего табора. Причем описан он так. Справа бескрайнее море, слева бесконечная степь, а между ними, или как будто между ними, Макар Чудра. Герой, родственный этим стихиям, этим бесконечным и бескрайним природным воплощением. Рассказчик как будто посредник между современностью, реальностью и той полулегендарной, полусказочной жизнью, где человек горд, свободен и прекрасен. Он был похож на старый дуб, обожженный молнией, но все еще мощный, крепкий и гордый силой своей. Жизнь, иные люди, а тебе что до того? Разве ты сам не жизнь? Вдумайтесь в эту, казалось бы, совершенно проходную фразу. Разве ты сам не жизнь? А чего тебе еще нужно? Человек самоценен. Все в человеке. Это и есть горьковское представление о том, что главное в жизни, что центром жизни является именно человек. В пьесе «На дне», о ней пойдет речь в следующей нашей лекции, разговаривают два персонажа. Лука, странник, с весьма темным и не очень понятным прошлым. И хозяин ночлежки, Михаил Костылев. Костылев, ну, как всякий ограниченный человек, он уверен, что именно ему известна окончательная истина. И он говорит: человек должен определять себя к месту. На что Лука возражает: есть люди, а есть и иные человеки. Костылеву непонятно. Ну, ты это не фокусничай. Что значит люди и человеки? А вот тебе, Михаил, пусть сам Господь Бог скажет. Михайло, будь человек. Ничего не выйдет. Это очень по-горьковски. Есть человек с большой буквы, а есть толпа. И вот человек с большой буквы, человек прославленный Фридрихом Ницше, сверхчеловек, это и есть герой Горького. Герои ранних произведений Горького, такие как Лойко Забар, Рада, Данкан, Сокол, они все активны своей жизненной позицией, их приполняет жажда жизни, их отличает активное противление злу общества. В этом слышится отголосок теории Ницше, которой был увлечен Горький, теория Ницше о сверхчеловеке. В 1904 году Горький опубликовал философскую поэму «Человек». Среди многих характеристик, которые даны человеку, гордый, справедливый, свободный, все-таки выделяется другая – мятежный. Мятежен человек и мятежен его дух. Как относится критика к этому, к этой позиции Горького? Диаметрально противоположная. С одной стороны, это красивый цинизм, а с другой стороны, человек, критик, который не принимает творчество Горького, все-таки настоятельно рекомендует читать, потому что в произведении Горького отражены запросы и потребности русского народа. Ситуация, которую рассматривает Ницше, это как жить человеку в мире, где умер Бог. Вывод, который предлагает немецкий мыслитель, самому стать Богом. Собственно, этот вывод легко прочитывается во многих произведениях Горького. Чего стоит такой диалог? Опять из-на дне. Пепел спрашивает. Старик, а Бог есть? Коли веришь, есть, а коль не веришь, нет. Во что веришь, то и есть. Для Горького это именно его ответ. Все от человека. Человек главнее. Человек первичнее. Вот почему Макар Чудра говорит, разве ты сам не жизнь? Смешные они, твои люди. Сбились в кучу и давят друг друга, а места на земле вон сколько. И все работают. Зачем? Кому? Никто не знает. Видишь, как человек пашет, и думаешь, вот он по капле с потом силы свои источит на землю, а потом ляжет в нее и сгниет в ней. Ведома ему воля. Шире степная, понятно? Говор морской волны веселит ему сердце? Он раб. Как только родился, всю жизнь раб. И все тут. И дальше Чудра рассказывает историю про Лойко и Раду, про героев, которые любили свободу больше жизни. И вот эта любовь к свободе для Горького и будет самым главным качеством человека. Человек свободен. Есть как будто бы разные типы свободного человека. Есть Лара, сын женщины и орла, и есть Данка. Здесь есть очень серьезное различие между этими героями. Лара хочет сохранить себя целым. И поэтому страшное наказание, которое придумывают ему мудрецы, оставить его одного, сделать его бессмертным. Он превращается в тень. Данка вырывает из груди свое сердце, чтобы осветить людям путь. От Лары остается тень, от Данка искры. Тень и свет, тьма и свет – важнейший контраст в творчестве Горького. Всегда, во всех его произведениях. Но ведь подвиг Данка совершенно не противоречит тем ницшанским идеям и мотивам, о которых шла речь. Это особенный человек. Это человек, для которого любовь к миру и к людям выражается в стремлении потратить себя мгновенно, отдать себя. Горький как будто бы пересматривает все традиционные представления о мире. Работа, совесть, правда. Все не то. В Челкаше отчетливо противопоставление. Вор-челкаш, он вор любил море, И Гаврила, крестьянин, связанный собственностью, связанный землей, жадный, способный ради денег убить. И Челкаш, бросающий вор, босяк, бросающий деньги этому крестьянину, совершает очень характерный для раннего Горького жест. Он свободно и презрительно отдает то, чего не ценят и чего так ценят люди из враждебного человеку мира вещей. И бросить вызов этому миру чрезвычайно важно. В ранних рассказах Горького очень часто встречаются картины природы, данные в романтическом освещении, то есть с точки зрения вечности, тайны, непостижимости для человека. Например, возьмем первую страницу знаменитого рассказа «Челкаш». Здесь как бы две реальности. С одной стороны, реальность моря с тайной, которая в ней содержится, а с другой стороны, реальность современного порта, промышленности, кораблей, которые находятся под разгрузкой. Это очень емкая, противоречивая и парадоксальная картина. Люди являются рабами техники, рабами природы. И технологическое дано на фоне вечной морской стихии. В горьковской романтической прозе природа всегда свободна, бесконечна и... Герой очень часто приобретает хищные черты. Он становится воплощением хищной силы. Лицо хищного зверя у Челкаша, он же сравнивается со старым травленным волком. Вот в этом противостоянии мира, который существует вокруг нас, и мира, каким он мог бы быть, человека, каков он здесь и сейчас, и человека, каким он должен быть, в этом и состоит суть раннего творчества Горького. Горький пишет Чехову: «Знаете, что вы делаете? Убиваете реализм, и убьете вы его скоро, насмерть, надолго. Эта форма отжила свое время, факт. Настало время нужды в героическом. Все хотят возбуждающего, яркого. Обязательно нужно, чтобы теперешняя литература немножко начала приукрашивать жизнь. И как только она это начнет, жизнь прекрасится. То есть люди заживут быстрее, ярче. А теперь вы посмотрите, какие у них дрянные глаза. Скучные, мутные, замороженные». Возникает еще одно противопоставление раннего творчества Горького. Мещанин и герой. Человек, который рожден для того, чтобы изменить жизнь, и человек, который хочет к ней приспособиться. Условно говоря, сокол и уж. Мещанство было ненавистно Горькому всю жизнь. Мещанин для него – это не сословное понятие, а особый тип человека. Яркий образ мещанина – это дан в песне о соколе, это уж. Для Горького мещанин – это человек, который заботится только о своем благополучии, стяжатель, мелкий собственник, равнодушный ко всему остальному. «Дайте мне жить спокойно, так, как я хочу, оставьте меня в покое». И Горький очень болезненно реагировал на упреки некоторых критиков, что он сам стал мещанином после революции. И когда он вернулся в СССР, то он с тревогой писал о мещанстве, о новом мещанстве, называл этих людей механическими гражданами нового государства, внутренне враждебными и чуждыми ему. Как и всегда в романтическом творчестве, у Горького есть два мира. И в этом двоемирии есть очень интересные сопоставления. То, что считается умом в одном, является безумием в другом. Не случайно в хрестоматийной песне о соколе мы находим очень, если вдуматься, важные для Горького слова. «Безумство храбрых – вот мудрость жизни. Подлежащее безумство – сказуемая мудрость». Да, для мещан безумство храбрых – это непонятно. Но это и есть высшая мудрость. Столкновение двух правд. Правды бесчеловечной, но всем понятной и всеми видимой. другой правды, которая кажется мечтой или ложью, это столкновение станет главным в пьесе «На дне».